Второе. Люди по природе своей греховны. С самого своего рождения человек приходит в этот мир с грузом грехов. Поэтому всю жизнь он проводит в покаянии. Слушай внимательно. Этот мир полон страданий, насилия и кровопролития. Что, если не грех рождаться в этом мире? Что, как не доказательство людской греховности? Радость мимолетна, как слабый луч света в бесконечном море страдания. Покайся, ибо с самого своего прихода в этот мир ты греховна. Ты должна нести ответственность за свои грехи, признаться в них, помолись. Кто-то всегда смотрит за тобой, он непременно увидит все твои прегрешения, не сомневайся, все твои скверные мысли, все дурные поступки. Кто-то всегда увидит, стоит тебе оступиться».